Глава 21. Перезаключение контракта, разговор по душам и решительный настрой. Радомир, внимательно вчитываясь в новые условия контракта, первым отправил его обратно и сразу же повернулся к Хиро. «Командир, надеюсь, что я и в будущем смогу вас так называть дальше», – начал парень с серьезным выражением. «Отказываться от вашего предложения я не собираюсь, учитывая то, что происходит в мире, но… и доверять вам, как раньше, больше не могу. Очень хочется думать, что пока, будь я один, возможно, решился бы вас покинуть и уйти, но я все еще продолжаю нести ответственность за своих младших сестер. Недавнее происшествие заставило меня посмотреть на вас с другой стороны, и мне нужно все обдумать и взвесить. Когда Света придет в себя, и с ней можно будет поговорить, чтобы услышать ее версию событий, я приму окончательное решение. До тех пор, как и раньше, я буду помогать со всеми делами на станции». «Хорошо, я тебя услышал». Хиро посмотрел в обновленную статистику навыка и убедился в том, что Рад поставил подпись в файле. «Кто-то еще хочет высказаться?» «Командир, я с самого первого дня поклялась себе, что буду следовать за вами, что бы ни случилось». Робко вышла вперед Луна, бросив тревожный взгляд на хмурого брата. «И несмотря на случившееся, не собираюсь ее нарушать. Мне часто недостает мозгов, да и моя житейская смекалка еще бесполезна в большинстве вещей. Но я верю, что научусь, а вы нам позже все расскажете. Уверена, сестра бы на моем месте не стала делать поспешных выводов, не зная всей ситуации. Поэтому можете и дальше рассчитывать на меня». «Спасибо, Луна», – улыбнулся девушке Хиро. Ему было приятно услышать такие слова именно от нее, тем более, что в их подтверждение мигнуло сообщение о входящем документе от агронома. «Мы тоже остаемся», – уверенно и спокойно произнесла Сара. «Там внизу самый настоящий ад. Да и как вы справитесь здесь без врача? Тем более, куда я могу отправиться с детьми? Они впервые за долгое время начали улыбаться, радоваться жизни и жить обычной жизнью, без страха в любой момент быть разорванными заживо теми монстрами. У них есть еда, место для игры, крыша над головой. Недавнее происшествие. Мне хочется верить, что такого больше никогда не повторится. С этого момента я буду внимательно наблюдать не только за здоровьем жильцов, но и за вашим самочувствием. Я, конечно, не психолог, но и без этого могу с уверенностью сказать». Она обвела взглядом всех присутствующих, заставив поёжиться. «Из-за пережитого у всех шалят нервы. Нас очень мало. Так давайте ценить это время и постараемся в дальнейшем избегать ненужных, нерациональных споров и конфликтов. Они нам никак не помогут выжить. Скорее наоборот». После ее слов все ненадолго замолчали. Слова Сары вновь ударили по незажившим ранам. Задели каждого, заставили людей задуматься. «Артур?» – выждав немного, спросил капитан. «Я с вами, командир. Моя жена все верно сказала. Мы все испытываем стресс, тревогу и переживаем о завтрашнем дне. Находясь в том подвале, я уже и надеяться не мог, что мы с семьей сможем выжить, что смогу их защитить. Я уже готовился убить и жену, и детей, чтобы они не мучились». Мужчина виновато оглянулся на жену, а Сара погладила плечо мужа и, уткнувшись в его спину, всхлипнула. «Вы подарили нам надежду, желание двигаться дальше и не опускать руки», – открыто улыбнулся разведчик, глядя парню прямо в глаза. «И хоть недавнее ЧП вызывает слишком много вопросов, я и дальше продолжу следовать за вами. За годы своей службы я хорошо научился читать людей и видел, насколько тяжело вы восприняли ту ситуацию». Разведчик еще говорил, а информация о двух подписанных контрактах уже подмигивала на коммутаторе. «Спасибо, Артур», – В ответ улыбнулся командир, повернувшись к единственной девушке, что еще не приняла условия контракта. «Настя?» Оторва, всегда веселая, жизнерадостная непоседа, которая любила влезать во все разговоры на удивление, тихо стояла, переводя взгляд с Сары на Артура. Она сейчас сильно отличалась от себя прежней. Услышав, что Хира обратился к ней, она покосилась на него и вновь с хмурым видом начала внимательно разбирать каждый пункт нового контракта. Ее губы шевелились, словно она читала по слогам. Выждав некоторое время, командир повторно окликнул девушку. «Настя?» «А, что?» Наконец оторвалась девушка и обвела взглядом собравшихся людей. Под пристальными взглядами присутствующих она немного стушевалась и тихо уточнила. «Что случилось? Я что-то пропустила?» Все остальные уже определились, прочитали контракт и согласились с его условиями. Вместо капитана просветил девушку Артур. «И теперь мы ждем только твоего решения». «А, понятно. Прежде чем я отвечу, хотелось бы уточнить». Оторва подошла к командиру почти впритык и, глядя снизу вверх, заглянула в его лицо. «Скорее даже прояснить. Шеф, может, вы скажете, что лучше не делать, чтобы ситуация со Светланой не повторилась? Конечно, я понимаю, что вы сейчас и сами пытаетесь понять произошедшее, но... Может, у вас есть какие-то предположения? Здесь я нашла не только новый дом, но и обрела по-настоящему прекрасных друзей, и мне бы не хотелось, чтобы однажды это все исчезло». «Точных указаний не будет. Инструкций, как обращаться с инопланетянином в режиме боевой тревоги, нет. Но совет дать могу». Выдержав взгляд девушки, серьезно ответил командир. Он ненадолго замолчал, пытаясь правильно сформулировать свои мысли, а затем произнес: «Как вы уже все знаете, я прибыл на эту планету издалека. Общество, в котором я рос, сильно отличается от социального устройства, к которому привыкли вы. Я пытаюсь подстраиваться и потихоньку перестраивать устоявшийся образ мышления, из-за чего могу совершать ошибки и иногда поступать так, что вам это покажется странным. Но, тем не менее, мне хватило времени, которое мы провели рядом, чтобы сблизиться со всеми вами. Долгие годы я отвечал за отряд, с которым мы бороздили космическое пространство и выполняли самые разнообразные миссии, порой абсурдные в своей невозможности. Мы привыкли в рейдах быть всегда начеку, даже во сне, ведь во время посещения других планет нельзя быть ни в чем уверенным. Для всех мы были воинами, стоящими на страже жизни и гражданских». Хиро замолчал, прокручивая в голове вновь нахлынувшие воспоминания. В этот раз не было приступа, как это случилось со Светой. Нет, в этот раз он перебирал и различал каждое из них. «А совет-то какой?» – завороженная словами парня тихонько пискнула Настя. «Одно из правил, которое вбивалось там на подкорку и запрещалось нарушать. Нельзя подкрадываться, особенно бесшумно, к спящему или задумавшемуся воину. Нас натаскивали. Сначала убивать, а потом смотреть, кто там пытался к нам подойти. Постоянно находясь в опасных зонах, наши рефлексы начинают работать на автомате. Они отточены. Тела действуют быстрее, чем мы успеваем о чем-то подумать. В такой момент очень сложно вовремя остановиться, почти невозможно». Тяжело обвел всех взглядом командир и осекся, отведя глаза. Разведчик, видя, что космический путешественник опять погрузился в неприятные для него размышления, приобняв жену, кашлянул и закончил за капитана. «Поэтому никогда... Ни при каких обстоятельствах не забывайте, что стоящие на вахте в боевой готовности. Не пытайтесь подобраться к нему незаметно, потому что так делает только враг». «Да», – благодарно улыбнулся Артуру Хиро, – «не делайте этого, чтобы, не дай бог, не повторилась ситуация со Светланой». Радомир вышел вперед и с хмурым выражением лица спросил: «Значит, вы все же знаете, что именно произошло в рубке управления?» Он пытался казаться спокойным, Но по его яростному рыку, перекошенному лицу и всему остальному поведению становилось ясно, что это лишь видимость. И просто не хотите об этом рассказывать, да? Радомир. Неожиданно вышла вперед Сара, обращаясь к напрягшемуся парню. Когда Светлана вернется, ты сможешь узнать у нее о произошедшем. Если Хиро не поднимает эту тему, значит, на то у него есть свои причины. Ты не допускаешь, что он сам не все знает. Поверь, я была там и видела, что он сам был практически без сознания. Он еще не до конца восстановился, и, учитывая текущую обстановку, давайте на время отложим этот разговор. Верь в нашего командира. Он жизнью рисковал за каждого из нас и всегда относился к нам хорошо. Даже этот контракт, он только кажется на первый взгляд сложным и с большим количеством условий, но на самом деле довольно простой, а ведь все могло быть иначе. Мы все могли попасть в рабскую кабалу, из которой у нас и шанса бы не было выбраться, но он почему-то этого не сделал. Ты сейчас на эмоциях и сильно взбудоражен, из-за чего не можешь нормально и адекватно оценивать свое поведение. Если ты доверяешь мне как врачу, то я прошу. Верь нашему лидеру, как он поверил во всех нас. «Думаете, это так просто?» – взорвался парень, но все же постарался взять себя в руки. «Я последую вашему совету, Сара, но буду ждать и завершения мифического расследования и объяснений от нашего капитана». Он развернулся и быстро выскочил из рубки управления. Куда Рад собирался направиться, командир не знал, но взгляд, направленный в спину уходящего парня, был достаточно тяжелым. Хиро понимал его эмоции и признавал свою ошибку, но такое поведение подчиненного выбивало его из колеи, никак не вписываясь в знакомые схемы работы внутри боевой группы. Там, откуда он прибыл, было лишь три вида наказания. Первым – плеть или кнут, но это если нарушение дисциплины было незначительным. Вторым – отстранение от службы с такой характеристикой, что в другое подразделение просто не примут. И неизвестно, что унизительнее – выдержать десяток ударов или быть изгнанником. Третьим – смерть. Неподчинение приказам командира и подрыв его авторитета ярко выраженным недоверием, показанное прилюдно, не должно оставаться безнаказанным, особенно во время военных действий. За это расстрел на месте. Порой один малейший просчет может стоить жизни целому отряду, а держать в своих рядах заведомо ненадежного союзника – самоубийство. Но это другой мир. И в нем другие правила. Тем более Радомир действовал на эмоциях. Но даже так, оставить такой проступок без внимания командир не мог, не имел права. Благо, что никакого приказа отдано не было, а то еще неизвестно, как реагировала бы система на эту истерику взрослого мужика. Сейчас что-то доказывать ушедшему парню бесполезно, но Хиро обязательно вернется к этому вопросу позже, окончательно расставив все точки над «и». Если даже в таком случае ничего не изменится, то оставлять сорняк в своем огороде он не собирался, даже если сестры встанут на защиту этого скандалиста. Луна заметила, насколько пристальный и недовольный взгляд был направлен вслед уходящему миру. Таким серьезным и раздраженным она брата никогда не видела и очень сильно переживала из-за его неразумных действий, видя реакцию командира. Она, в отличие от Радомира, не упустила информацию о том, кто будет контролировать исполнение контракта, и ей почему-то было страшно за обоих этих парней. Малая вообще последние сутки находилась в небольшой прострации, постоянно витая где-то и углубившись в свои мысли. Она не хотела терять никого из близких и еще больше не желала, чтобы с таким трудом созданный на этой станции небольшой и безопасный мирок разрушился. Но она ничего не могла сделать, слишком уж незначительной фигурой себя считала. Но даже так опускать руки и сдаваться Лунамила не собиралась. Если лучшая сторона – это ведение сельского хозяйства, то то она займется им с двойным, нет, даже с тройным усердием. Это пока все, на что она способна. Анастасия тоже притихла, осознав, к чему привело ее вроде оправданное любопытство. Она, стараясь не привлекать к себе внимания, быстро поставила подпись и отправила контракт Хиро, который, казалось, не заметил этого. Наивная. «Так, хорошо, с одним вопросом временно разобрались», – устало выдохнул Хиро с большим трудом, заставив себя оторвать взгляд от прохода, в котором недавно скрылся Рад. «Настя, помню, ты хотела, как и Света, поиграть с компьютерами. Я могу тебе доверять в этом вопросе?» «Правда?» – встрепенувшись радостно, воскликнула Оторва. В ее душе, танцуя, кан-кан запрыгали чертенята. Ее перестали воспринимать как обузу. Ей доверяют. А стоило только подумать, как она будет смотреться за компьютером. В общем, ляпнула она не совсем то, что хотела. «Мне можно будет поиграться?» Не поиграться, а взять на себя обязанности Светланы до ее возвращения. Как ты и сама видишь, других претендентов на эту должность не найти. Задумчиво прищурился командир, с сомнением глядя на радостное выражение лица Оторвы, а Настя, осознав, что ей предлагают не просто посидеть за мониторами, а взять на себя весь ворох задач, выбывшей на время приятельницы, наконец задумалась. Именно это успокоило Хиро, и он уточнил. «Справишься? Или мне лучше попросить кого-то другого?» «Без меня на этом корабле и так ни один процесс не проходил, а теперь и подавно не пройдет». Лукаво улыбнувшись, кивнула в Рио. Теперь девушка стала напоминать себя прежнюю. «Что от меня требуется?» «Мне докладывали, что ты довольно много времени проводила в рубке управления и часто помогала Светлане в ее работе». Хиро не приукрашивал и не пытался успокоить Оторву. Инг, когда рапортовал о проделанной работе, всегда отмечал, кто и за что отвечал, хотя лично на станции не присутствовал, но находил же какие-то лазейки для того, чтобы следить за ситуацией на ней. Насте на корабле в текущий момент не нашлось определенной роли, и в свободное от работы на поле лунное время она часто помогала супервайзеру. Лучшей кандидатуры на этот пост сейчас и не придумаешь. На твои плечи лягут все ее обязанности. «Положитесь на меня», – вытянулась по струнке Оторва, – «сделаю все, что в моих силах». Взмахнув рукой, Хиро отправил ей немного измененную версию контракта супервайзера. «Контракт на исполнение обязанностей. Временный. Действует до восстановления Светланы. Вам предлагают должность заместителя командира с момента подписания до возвращения на рабочее место основного сотрудника. Класс управляющий. Позывной супервайзер. Обязанность и основное направление. Контроль над рубкой управления и доступ к возможности перемещения других жителей из безопасной зоны на космическую станцию, в дальнейшем именуемую подотчетный объект. Правила. Первое. Соблюдать основной контракт. Второе. Разрабатывать схемы улучшения станции. При необходимости проводить оптимизацию площадей. Без согласования запрещено тратить кристаллы эволюции и видоизменять станцию. Необходимо показать чертеж и сообщить о своих намерениях. Третье. Управлять работой персонала, ответственного за обеспечение жизнедеятельности и поддержание бытового порядка на станции. Четвертое. Проводить перемещение членов команды между доступными безопасными зонами и подотчетным объектом. Действие данного пункта приостановлено до особого указа командира. Пятое. Вам разрешено накладывать административное взыскание на тех, кто будет ненадлежаще исполнять свои обязанности. За превышение полномочий к вам будет применено дисциплинарное наказание. Пояснение для Анастасии лично. Взыскание применять только в том случае, если это действительно необходимо. Если же это будет прихоть, то командир и система оставляют за собой право рассматривать такой поступок как саботаж. Шестое. Вы имеете право предлагать варианты дополнительной стимуляции и поощрения подчиненных. Седьмое. поощрения или наказания сотрудников оформляются приказом командира. Восьмое. При возникновении вопросов, которые не смогут решить ваши подчиненные в рабочем порядке, вы имеете право лично обратиться к командиру. Пояснение для Анастасии. Это привилегия. Вы будете одной из немногих, в частности из обслуживающего персонала, кто в будущем сможет входить в кабинет капитана с проблемами и докладами. Временно. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. Принимаю. Надеюсь, что потом вы мне выдадите уже не временный контракт, а постоянный. Быстро согласилась девушка и, хихикнув, как девчонка, посмотрела на парня. И, конечно же, связанный с моим навыком. «Это будет зависеть от твоего поведения», – усмехнулся командир. Чего-то подобного он и ожидал от этой любительницы вырубать своих помощников лопатой. «Ловлю на слове». Настя сразу же плюхнулась в кресло и, немного помедлив, предвкушая долгожданный момент, прикоснулась к голографическому монитору. Спустя несколько секунд девушка потеряла связь с реальностью, с головой погрузившись в новые обязанности. Пока командир разговаривал с Настей, Сара успела отправить детишек в другое место. Они здесь после заключения контракта явно не очень сильно нужны, но сама осталась. По быстрому взгляду, который капитан бросил на нее и мужа, она поняла, что ему нужно с ними поговорить. Так и произошло. «Сара, Артур, спасибо, что остались». Устало потер виски Хиро, только сейчас заметив, во что он одет. Какие-то непонятные штаны розового цвета и кожанка с шипами на голое тело. На ногах ботинки без шнурков с торчащим наружу язычком. Таких вещей у него отродясь не было. Даже непонятно, как они оказались в его каюте и куда его глаза глядели, когда он это на себя натягивал. И головная боль не оправдание. Справившись с культурным шоком, он продолжил. «Первым делом хочу вас поблагодарить за оказанную помощь. Вы не только спасли мне жизнь, но и помогли достаточно спокойно и практически без истерик разрешить назревающий конфликт в группе». «Я говорила то, что думала, то есть правду», – спокойно улыбнулась Сара. «И за нее меня благодарить не надо. То, что смогла найти нужные слова, это все же моя работа, и я рада, что смогла быть полезной. С момента появления на станции и получения звания заместителя у меня не было возможности показать свои способности, потому что я не специализировалась на болезнях психики и души. Признаюсь, что чувствовала себя ненужной. Но теперь все изменилось, и, как мне кажется, работа по профилю в ближайшее время у меня появится». «Как я и сказал ранее, за годы службы я очень хорошо научился читать людей», – поддержал жену Артур. «И несмотря на то, что в большинстве случаев я так и не смог вас до конца понять, но я прекрасно вижу. Вы неплохой человек, пусть даже и прибыли с другой планеты или даже планет. Наверняка вам дается с большим трудом и адаптация». И изменения устоев и мировоззрения, даже образ мышления вам пришлось менять, а про прочие мелочи я молчу, поэтому я твердо для себя решил. Пока вы крепко не встанете на ноги, можете рассчитывать на любую поддержку с моей стороны. А после вы можете сами решить, нужен ли я буду вам или смогу уйти на заслуженный отдых, насколько это возможно в текущих условиях. «Мы с Сарой всегда мечтали о своем собственном домике, вести свое хозяйство вдали от суеты больших городов, чтобы спокойно отпускать детей на улицу и в школу, чтобы горячую от солнечного луча малину есть прямо с куста, но не могли себе это позволить. А теперь уж наши дети еще совсем маленькие, и прямо сейчас лучшее, что мы можем им дать – безопасное место для жизни и отнятое из-за случившегося детства. Без вашей помощи сделать это будет проблематично». «Спасибо за честность и откровенность. С души командира будто камень упал. Я ценю это. Ваша поддержка действительно неоценима. Самостоятельно справиться с накопившимся валом проблем я просто не в состоянии. «Надеюсь, что мы и дальше будем поддерживать настолько доверительные отношения. Артур, эта должность давно напрашивалась». «Контракт. Вам предлагают должность заместителя командира. Класс – офицерский состав, военный. Должность – генерал. Позывной – глава разведывательного корпуса, ГРК на время операции «Грек». Обязанности и основное направление. Военная отрасль. Первое. Создание разведывательного корпуса и контроль над ним. Второе. Обеспечение службы безопасности СБ на подконтрольных территориях. Третье. Советник командира. Правило. Первое. Соблюдать основной контракт. Второе. Разрешено вооружать подконтрольных и прошедших проверку бойцов оружием из арсенала. Третье. В ваши обязанности входит полный контроль над состоящими на службе бойцами, проверка их ментального и физического состояния, распределение и назначение на должности младший офицерский состав. Четвертое. Вам разрешено применять к своим подчиненным административные и дисциплинарные наказания в пределах вашей зоны ответственности. Шестое. Вы имеете право предлагать варианты дополнительной стимуляции и поощрения подчиненных. Седьмое. Поощрение или наказание сотрудников оформляется приказом главнокомандующего, командира. Восьмое. При возникновении вопросов, которые не смогут решить ваши подчиненные в рабочем порядке, вы имеете право лично обратиться к командиру. Вам разрешено в любое время входить в кабинет капитана, даже если он в этот момент отдыхает или спит. Вы можете принять контракт или отказаться. Решение за вами. Командир, а не слишком ли большая ответственность ложится на мои плечи? Несмотря на сказанные слова, разведчик все же подтвердил контракт, да еще и в звании генерала. Могли бы назначить майора или на худой конец подполковника. Это же о-го-го, мне такое даже не снилось. «Сейчас ты единственный, на кого я могу положиться, особенно в этом вопросе», — похлопал Артура по плечу командир и улыбнулся. «С нашим кадровым голодом, да даже и не будь его, я бы все равно отдал эту должность тебе. Как ты сам видишь, я еще не до конца смог понять, насколько и вы, то есть земляне, и ваши взаимоотношения, и сам мир сложны и многогранны. Ради будущего семьи, ради детей, я приложу все свои усилия для усиления отряда и дальнейшего процветания станции», — вытянулся по струнке разведчик и впервые отдал честь командиру. «Но давайте все же пока сделаем контракт временным. Возможно, мы сможем найти людей, которые будут больше подходить на эту работу. Вот когда ты мне представишь такого человека, который не только встанет над разведкой, но и сможет занять твое место советника, тогда мы пересмотрим этот контракт», — ухмыльнулся парень и отошел на несколько шагов назад. «Ну а до этого момента звание генерала и все связанные с ним обязанности ложатся на твои плечи». «Договорились», — ответил ему улыбкой Артур. «Но это ведь не все, что вы хотели нам сказать». «Не все. Как обычно, разведчик зрит в корень. Сейчас я собираюсь отправиться в город и заняться делами, на выполнение которых осталось не так уж и много времени. Это займет минимум 2 дня, и есть высокая вероятность, что возвращаться до истечения этого срока на станцию мы не будем». «Все настолько серьезно?» — сразу же спросил разведчик, переглянувшись с Сарой. «Намного серьезнее, чем мы можем себе представить», — не стал ходить вокруг да около командир. Услышав его, Сара дернулась, но разведчик крепко сжал ее локоть, а капитан продолжал: «И шанс попасть в передряги не просто высок, а мы в них наверняка попадем. Но без этого на дальнейшем развитии станции можно будет ставить крест». «Дадите мне минутку». Не дожидаясь ответа от Хиро, Артур увел жену в сторону и начал ей что-то эмоционально доказывать, экспрессивно размахивая руками. На время их разговора командир отключил передатчик и отошел подальше, чтобы не слышать разворачивающийся на глазах спор. Сара во время него постоянно бросала в сторону парня взгляды и расстроенно вздыхала, когда муж начинал яростно жестикулировать. Весь разговор занял не минуту, а по меньшей мере 10, во время которых капитан терпеливо стоял в сторонке. Наконец-то они оба подошли к командиру, и Артур отрапортовал. «Я готов, командир. Вопрос улажен. Она потребовала, чтобы не только я был осторожен, но и вас поберег. Была бы ее воля, она бы засунула вас обратно в капсулу». «Хиро, оставляю на тебя своего мужа. Постарайся вернуть его хотя бы живым». Горько усмехнулась Сара и быстро вышла из помещения. В уголках ее глаз парень впервые увидел слезы. «Не переживай так сильно». На удивление Артур решил первым подбодрить командира. «Когда найдешь любовь всей своей жизни, ты поймешь, что мы сейчас испытываем». Перед глазами командира промелькнуло лицо любимой, той, ради которой он... Он сразу же отогнал возникший образ из головы в глубины своего мозга. Хиро прекрасно понимал, что испытывают эти двое, но говорить об этом не стал. А разведчик нервно хохотнул. «Но у нас на земле есть поговорка. Долгие проводы, лишние слезы. Погнали!» «Стоп! Выдвигаемся по готовности. Часа хватит на сборы». Конечно, этого времени хватит с головой не только на сборы, но он решил дать Артуру немного времени побыть с семьей, обнять детей. Задуманный им план находился на такой грани, что ее почти не видно, и шанс вернуться обратно целым и невредимым минимален. Это прекрасно понимал и разведчик. Он с благодарностью посмотрел на Хиро и быстро убежал. Оставшись один, не считая погрузившуюся в работу Настю, космический путешественник несколько секунд постоял, стараясь ни о чем не думать, чтобы переключиться на задачи иного формата и очистить мысли от бытовых вопросов. Конечно, медитацией это не назовешь, да и до транса такое состояние не дотягивает, но... Успокоившись, парень переместился на корабль и отправился в сторону арсенала. То, что он планирует сделать вместе с Артуром, требует самой тщательной подготовки. Необходимо предусмотреть все нюансы. Малейший недочет может стать убийственным. И не только для них. А этого допустить нельзя ни в коем случае.